Алло. Оно белое. Подкладка в крупных цветах, сказала женщина на другом конце провода, с небольшим стоячим воротничком. Есть марка магазина. Франк Сын, улица Пасти. Я устало кивнула головой, давая понять рекламной улыбке, что, возможно, это мое пальто. Как бы придавая мне мужество, он сжал мне плечо и спросил в трубку, а в карманах ничего нет? Что вы, я не осмелился рыться в карманах. Ну ладно, а теперь все-таки поройтесь. Наступило молчание. Казалось, что эта женщина стоит рядом, так ясно, я слышала ее дыхание, шелест бумаги. Есть билет на самолет Air France, вернее, то, что осталось от него, вроде обложки от книжечки, представляете? Ну, а внутри листки вырваны. На обложке стоит фамилия Лонго, мадемуазель Лонго. Билет из Парижа. Из Парижа Орли в Марсель Мариньян. А число стоит? 10 июля. 20 часов 30 минут. Вы уверены? И я умею читать. И все? Нет. Есть еще какие-то бумаги, деньги и детская игрушка. Маленький розовый слоник на шарнирах. Если надавить снизу, он вроде шевелится. Да-да, маленький слоник. Я всем телом навалилась на стойку. Рекламная улыбка как мог поддерживал меня.